12. Натурщицы обижаются на жен художников, чья ревность лишает их заработка. Многие жены ревнивы настолько, что не позволяют своим мужьям писать натурщиц, предпочитают сами позировать им в костюме Евы. В отличие от натурщиц, жены не считают зазорным давать мужьям советы и предъявлять требования по изображению их в наиболее выгодном свете. Их совершенно не заботит такое понятие, как свобода творческого волеизъявления. Уж не потому ли столь неинтересны все виды обнаженной натуры, выставляющиеся на выставках в последние годы? Ежедневная газета «Московский листок», 18 апреля 1912 года. Штабс-ротмистр Немыски, как вынуждена была признать Вера, при всем вернувшемся к нему расположении, оказался человеком ограниченным, напрочь лишенным полета фантазии и вообще воображения. Примерно как одноклассница Женя Гацукина, которая удивлялась разным поэтическим выражениям вроде «ущербного серпика луны» или «налитых колосьев». «Позвольте», — говорила она, морща узенький лобик, — «как можно сравнивать луну с серпом? У нее ведь нет ручки». Да и вообще она тело небесное, а серп – крестьянский инструмент. А налитым может быть стакан, но никак не колосья. Кто мог подумать, что такая педанша сбежит из дома с каким-то камевояжером, не окончив гимназии? Верно, говорят, в каждом человеке бес сидит, да не каждый с ним сладит. Тайная организация патриотов? Офицеров. Патриоты все больше в союзы объединяются, причем не в тайные, а в явные. Никогда не слышал о тайных патриотических организациях. Говоря это, штабс-ротмистр качал головой, щурил левый глаз, смотрел удивленно и вообще демонстрировал все проявления сомнений и недоверия. «Игнорантия non est argumentum», — заметила на это Вера. Примечание. «Незнание не довод». Латынь. Иногда хорошо вставить в речь что-нибудь из латыни. Звучит веско, древнее изречение, прошедшее испытание временем, как-никак. И вообще у собеседника создается положительное о тебе впечатление. Немыски, кажется, в латыни был не силен. Или просто притворился. Пропустил сказанное Верой мимо ушей и начал толдычить свое. Нет, это скорее не месть патриотов, а какой-то конфликт интересов. Понять бы, каких именно интересов. И все на свои места бы стало. «На конфликт интересов все, что угодно списать можно», — сказала Вера. «Так мы с вами договоримся до того, что кто-то положил глаз на гостиницу, страстно желал ее приобрести, теперь вынуждает к сделке Вильгельмину Александровну». Сказала просто так, но угадкнула пальцем. Но Немыски ответил, что такое вполне может быть, и поблагодарил за интересную мысль. «Ха, интересную. Как бы не так. Кому так может понадобиться альпийская роза, чтобы ради ее приобретения пойти на убийство? В центре Москвы полным-полно гостиниц, и многие из них можно купить. Да и любой доходный дом переделать в гостиницу не составит труда. Или Немыски просто спешил от нее отделаться?» «Ничего», — подумала Вера, идя по Малой Грузинской к Расторгуевскому переулку. «Мы еще увидим, кто из нас прав, господин штабс-ротмистр». Немного прогулявшись и приведя мысли в порядок, она остановила извозчика и велела отвезти себя в Малый Кисловский переулок. Захотелось проведать мать и сестер. Пора бы уже, давно не виделись, самой Пасхи. В Кисловском было скучно. Даже не скучно, а нудно. Мать жаловалась на Наденьку, Наденька тайком пожаловалась на мать. Все как обычно. Только Сонечка повеселила взрослость осуждений. Объявила, что, по примеру Веры, выйдет замуж за адвоката. И перечислила все доводы в пользу подобного решения. Доводы не имели ничего общего с реальной жизнью, но Вера не стала разуверять сестру. Посмеялась и посоветовала выходить замуж по любви, а все остальное приложится. На прощание совершила обычный ритуал. Подняла скатерть в гостиной и сунула под нее три красненьких. Примечание. Красненькое. Обиходное название 10-рублевого кредитного билета. Если давать деньги из рук в руки, мать начнет стесняться, отказываться. Говорит, что Вера и без того много им помогает. То пальто Сонечке купит, то Наденьке платье. И ко всем праздникам непременно денег дает. Ну и так далее. В результате простое действие по передаче денег растянется на четверть часа к взаимному утруждению. Да вдобавок мать позовет сестер и велит им благодарить Веру. Неловко. Проще уж так. тихо положить под скатерть. Скатерть перестилается ежедневно, деньги там не залежатся. И вообще все уже успели изучить эту вредную привычку. Вон как Сонечка из-за двери выглядывает, не иначе как на что-то деньги нужны. Подозвав сестру взмахом руки, Вера дала ей рубль. Сонечка просияла, повисла на шее и поцеловала Веру раз по 7 в каждую щеку. Приятно делать хорошее, когда тебя так пылко благодарят. Наденьке в карман домашнего платья Вера незаметно для матери сунула 5 рублей. 16 лет на всякие разные мелочи столько денег надо. Наденька поблагодарила взглядом. От поцелуев и объятий воздержалась. Она в последнее время стала более сдержанной, повзрослела. Владимиру Вера сказала, что в Петербург съездила напрасно. И добавила, что больше театром бредить не станет. Летом, конечно, хотелось бы съездить с тетей Лениной антрепризой, но это так, для развлечения, чтобы дома с одним не сидеть. А спать и видеть себя артисткой, ну уж нет, довольна с нее. При этом почти не пришлось кривить душой, потому что на обратном пути из Петербурга Вера много думала о жизни, в том числе и об актерстве. Снова попутчица в купе оказалась скучной, игуменья Зачатьевского монастыря, так что времени для раздумий было предостаточно. Вера думала-думала и додумалась до того, что поняла всю бесперспективность своих мечтаний о театре. Во-первых, поздновато начинать. В следующем году уже 20 исполняется. Во-вторых, замужество, во всяком случае ее замужество, и театральная жизнь несовместимы. Летом с антрепризой муж не отпускает, находя в том урон своей адвокатской репутации. Станет ли отпускать на гастроли? Навряд ли. К тому же одними гастролями дело не закончится. Тетя Лена пару раз обмолвилась, что в провинции начинать актерскую карьеру гораздо сподручнее. Конкуренции там меньше, ролей, соответственно, больше. Зритель гораздо душевнее присыщенного столичного. Все может так и есть, но кто отпустит Веру в провинцию? Опять же, если родится ребенок. В результате на залитую солнцем платформу Николаевского вокзала сошла женщина, избавившаяся от своих иллюзий. Или почти избавившаяся, что суть одно и то же. Владимир глубины веренного душевного подвига не прочувствовал, а то бы не стал улыбаться и называть мечты об актерстве блажью. «Хороша блажь. Попробуй-ка, Вера, назови этим словом его увлечение автомобилями, чтобы он тогда сказал. Мало ему релеи и разных пробегов, так он еще и газету для автомобилистов надумал издавать. На паях с двумя такими же одержимыми автомобилистами. Уже и название придумали. Авто. То есть ауто латинскими буквами. Главный редактор? Главный. Ха-ха-ха. Владимир Холодный. Назвали бы уж просто Блаж. Главный редактор Владимир Блаженный. Василий Блаженный на Руси был, отчего бы Владимиру Блаженному не появиться. Порой мысли были такими злыми, что Вера сама себе удивлялась. Откуда что берется? Она ли это? Та, которой гимназические подруги то и дело упрекали в том, что она смотрит на мир сквозь розовые очки, которые никогда не снимает. Как время меняет людей. Как супружество меняет людей. Как жизнь меняет людей. В субботу Вильгельмина Александровна читали свои стихи сразу трое поэтов. Правда, чтения эти были какие-то неосновательные. Стульев перед сценой не расставляли, книг не продавали, и вообще никакого ажиотажа с придыханиями, выражение тети Лены, не наблюдалось. Время от времени кто-то взбирался на сцену и что-то там декламировал. Что именно, Вера не слушала, потому что ей сегодня было не до поэзии. Сначала пришлось дать отчет Вильгельмине Александровне. Та снова увела Веру к себе. Вера подумала о том, что мирской Белобородько, скрывшийся с Вильгельмины Александровной в день своей смерти, то есть гибели за той же самой дверью, явно был ее агентом. Дал последний отчет, еще не зная, что он будет последним, и был отравлен. Только вот кем? Верин отчет занял не более 2 минут. Она рассказала, что ей удалось немного сблизиться с соседом, познакомиться с его обжет. Примечание. Обжет или обжет де ла флам. Предмет страсти или поклонения. Французский, устаревший. И побывать в железнодорожном клубе, где часто бывает Бутюгин. Завтра она будет в клубе снова и надеется. Надежды юноши питают, отраду старым подают. А толку с них никакого. Переиначила на свой лад Ломоносова Вильгельмина Александровна. Примечание. В оригинале... Науки юношей питают, отраду старым подают. Из оды на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. 1747 год. Михаила Васильевича Ломоносова. Вы мне не о надеждах рассказываете, а скорее приводите Бутюгина. Как это говорится, хороша ложка к обеду? «Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку», — сказала Вера с нажимом на вторую часть фразы. Но Вильгельмина Александровна намека не уловила. Фыркнула, покачала недовольно головой и сказала строго. «Не хотелось бы вас разочаровываться, Вера Васильевна». «Погоди еще», — подумала Вера, глядя в холодные глаза своей мнимой хозяйки. «Придет время, я тебя так разочарую, что до смерти не забудешь». Вернувшись в зал, Вера отыскала в толпе, народу сегодня было много, в Шивикова, и выдал ему приготовленную новость про то, что купец Галактионов намерен судиться с генеральшей Щеколдиной по поводу домовладения в Неополимовском переулке. Владимир случайно об этом обмолвился, а Вера запомнила. Вшивиков скорчил кислую мину и сказал, что подобные новости его не интересуют. Вот если бы купец Галактионов сожительствовал с генеральшей Щеколдиной и был бы ею отравлен, тогда другое дело. Вера предпочла не обращать внимания на такое нахальство, а коротко заметила, что ее муж больше занимается не уголовными, а такими вот скучными делами. Заодно посетовала, насколько вообще, и весьма к месту, как ей показалось, заметила, что с удовольствием занялась бы каким-нибудь делом, желательно таким, от которого будет польза Отечеству. «Вы не представляете, какая я патриотка», – доверительно сказала она. «Если бы родилась мужчиной, то непременно стала бы офицером. Ах, как жаль, что я не мужчина». Вера надеялась, что Вшивиков подхватит предложенную тему приманку. Но он сказал нечто не слишком внятное, но комплиментарное, что-то вроде того, что если бы Вера была мужчиной, то это была бы большая потеря для человечества, поскольку такие красавицы, ну и так далее. Поняв, что приманка пропала зря, Вера оставила Вшивикова и завязала разговор с князем Чешовадзе. С ним, впрочем, ничего заводить не пришлось. Стоило только встретиться взглядами, как он тут же прилип и начал рассказывать свою родословную. Утомил невероятно. Вера дождалась, пока князь сделает паузу между своими знаменитыми предками, и сказала. «Я и не предполагала встретить вас, Ираклий Автандилович, в железнодорожном клубе. Вы разве железнодорожник?» «Я концессионер», — гордо ответил Чешовадзе и снова принялся рассказывать про какого-то прапрадеда, прославившегося не только ратным искусством, но и дипломатическими способностями. «Хорош концессионер, нечего сказать». Иронизировала про себя Вера, глядя на обтрепавшиеся рукава княжеского фрака и пожелтевшую от старости манишку. Разговаривая, Чешовадзе, как и положено восточному человеку, жестикулировал. Надо отдать ему должное, руками он размахивал умеренно, не выходя за рамки приличия, но с таким расчетом, чтобы выставить на всеобщее обозрение перстень с бриллиантом, надетый на безымянный палец левой руки. Бриллиант блестел замечательно, можно сказать, ослеплял. Но князя подвело чувство меры. Точнее, его отсутствие. По самым скромным прикидкам, в камне было не менее 8 карат. Чересчур роскошно для человека, ходящего в поношенном фраке. Стало быть, камень поддельный. Стекляшка. Чешовадзе стоило бы остановиться о каратах на 4. Это еще куда ни шло. На долю нашего рода выпало немало невзгод. Но недаром говорится, бог не ерошка, видит немножко. Мы, Чешовадзе, преодолели все. И с Божьей помощью еще прославим свою фамилию. Спас Веру Шершнев. Подошел, покосился на разглагольствующего князя и того словно ветром сдуло. Вера признательно улыбнулась спасителю и поинтересовалась, как идут его дела. Шершнев усмехнулся, не без самодовольства, надо заметить, и ответил, что у него-то дела идут хорошо, чего нельзя сказать о других. «Кого вы имеете в виду?» – спросила Вера. Шершнев мельком взглянул на сцену, где в тот момент кланялся очередной поэт, готовившийся читать свои стихи. «Хотя бы нашу дражайшую Вильгельмину Александровну», — кривя губы ответил Шершнев. «Вы еще не слышали последние сплетни? Говорят, что она отравила мирского Белобородька, а затем убила его брата, того, что приходил сюда к ней, представив эту смерть как самоубийство. И Левушку Мейснера тоже она убила, едва ли не собственноручно». «Неужели?» — только и смогла вымолвить Вера. «Говорят», — хмыкнул Шершнев. «А людская молва не просто слова. Она со смыслом». «Зачем ей это?» — Вера покосилась вправо, туда, где мелькнуло черное платье Вильгельмины Александровны. «Не знаю», — пожал плечами Шершнев. «Об этом слухи умалчивают, а я за что купил, за то и продаю». «Так ли это?» — усомнилась Вера. «И правильно усомнилась. Обоснованно. Потому что такие люди, как Шершнев, без выгоды для себя, пусть даже и небольшой, ничего не сделают. За что купил, за то и продаю, это им не подходит. Их девиз – купить подешевле, а продать подороже. Только зачем продавать ей? Или Шершнев со всеми делится слухами? Интересно, дошли ли они уже до Вильгельмины Александровны? Вера ожидала продолжения, но Шершнев сменил тему и начал подробно рассказывать о том, как ездил в Тулу с намерением купить какой-то механический завод. Но не купил, потому что владелец неожиданно поднял цену чуть ли не вдвое. Слушать про это было совсем неинтересно. Лучше бы стихи послушать. Но поэт читал тихо и в отдалении. Там, где стояли Вера с Шершневым, его не было слышно.